Глава 30. Многоквартирный дом, к которому нас привел навигатор, располагался в одном из самых неблагополучных районов города. Белье сушилось прямо во внутреннем дворе на раскинутых веревках от одного балкона до противоположного. От сладковатого до тошноты запаха залежавшегося в бачках мусора Харин зажала нос двумя пальцами, ну а я никак не мог понять, неужели Хоук в самом деле привел нас к своему порогу? Как-то все это выглядело странно, мягко говоря. С заработанными за время активной деятельности гонорарами корпоративный шпион мог бы подыскать себе жилье получше, в разы лучше. Зато ни я, ни полиция никогда не подумали бы искать известнейшего в преступных кругах хакера в подобном месте. И это был несомненный плюс для самого Хоука. Но от кого же он так рьяно скрывался в действительности? Припарковавшись во дворе, я вышел из машины. За мной последовали и остальные. Все, кроме Харин, который я строго наказал не высовываться из салона ни при каких обстоятельствах. Слишком уж опасно наследнице корпорации Чен Групп встречаться с этим типом лицом к лицу. Неизвестно, с какой целью он пригласил меня сюда. Да и вряд ли мы задержимся здесь надолго. Глянет на него, закованного в наручники, одним глазком, после того, как подам сигнал Джин Хёку к вызову наряда полиции. Большего и не требовалось, чтобы выполнить наш с ней уговор. Что касается детектива, то сменную одежду он с собой захватить не удосужился, как и средства для снятия макияжа. Подозревал, что окажется здесь в своем новом амплуа, ну а грим смоет уже по возвращении домой. Накладочка вышла, но с этим уже ничего не сделаешь. Переступая порог прокуренного подъезда, тут же наступил вскользкое и липкое пятно неопознанного содержания. И как здесь вообще люди живут? Телефонный звонок застиг меня, пока мы поднимались на третий этаж. Неизвестный номер. Ну, конечно же. Не стоило и ожидать, что смена контактов поможет мне в борьбе с исключительными навыками взлома Хоука. «Да?» — задержался я на лестнице, чтобы ответить. «Один». Раздался в трубку приятный мужской голос, который никак не сочетался в моей голове с образом неуловимого хакера. «Вот тебе и слом шаблонов». «Я хочу, чтобы мы встретились с тобой один на один, серый лис. Таково мое условие». «И за кого ты меня держишь? За идиота?» Усмехнулся, в то же время жестом призывая своих спутников остановиться. «Я не вооружен, и угрозы для тебя в данный момент не представляю. Можешь верить мне или же нет, но поспешные действия большой пользы тебе не принесут. Я устал. Ты тоже. И мы покончим совсем быстро, если решишь прислушаться ко мне. В противном случае ты не узнаешь ничего из того, чем я хотел бы поделиться с тобой». Вызов сбросили, а я так и замер посреди лестницы, не отнимая смартфон от уха. «Идти одному, значит?» На слово я ему, конечно же, не поверил. Но был ли у меня выбор? С поддержкой Джин Хёка мы хоть сейчас можем вломиться к хакеру, скрутить по рукам и ногам, а потом сбагрить в полицейский участок, если координаты Хоук указал верные. Но с другой стороны, он работал на людей, о которых мне хотелось бы узнать больше. Намного больше тех крупиц информации, которыми я владел в настоящее время. Встреча должна была состояться на условиях этого цифрового террориста. Многообещающе не звучит, и все же. «Ждите меня внизу, в машине». Наконец решился я принять предложение хакера. «Оба», — добавил чуть тише, когда на меня уставились, как на ума лишенного. «Опять?» — скинул брови детектив. «Я-то думал, что второй раз наступать на одни и те же грабли ты не будешь». «Так надо. Если разочаруюсь в своем решении, дам знать». «Тут дело не только в твоем желании или нежелании, Валкер», — покачал лейтенант головой, всем своим видом демонстрируя, насколько же ему опротивили мои действия. «Если ты дашь ему сбежать из-под самого носа, Такого не произойдет. Я понимаю, что делаю». «Ты понимаешь, что нужно делать в собственных интересах, а не в интересах следствия», — скривил он накрашенные губы. «И не первый раз уже в этом убеждаюсь. Готов поспорить на что угодно. Ты отпустишь его, если разглядишь для себя выгоду в его свободе. А мозги тебе задурить он сможет запросто. Или я не прав?» «Просто сделай, как я прошу, Джин Хёк», — устало вздохнул я в ответ на его тираду. «Может, я не самый добропорядочный человек из всех, кого ты знаешь, но сработаться мы успели неплохо. Не хотелось бы оказываться с тобой по разную сторону баррикад, тем более сейчас». «Иначе что?» — с вызовом вскинул он бровь. «Этого мне еще не хватало. Иначе я найду другой способ убрать тебя с дороги». Джина инстинктивно схватила детектива за руку, вперев в меня испытующий взгляд. «Ну да, мое заявление сестренке явно по нраву не пришлось. Но если лейтенант не оставит мне выбора, я готов был пройтись по головам. Хоук что-то знает, и я выясню, что именно, не постояв за ценой. Мне в любом случае не удастся вывести его из дома, минуя тебя», — предпринял я еще одну попытку договориться. «Если я правильно определил расположение его квартиры, то окна выходят не во двор, а на проезжую часть», — парировал мужчина. «При желании удастся, и ты сам это знаешь». «Ты коп до мозга костей, детектив Кён. В курсе об этом?» «И никогда этого не отрицал». Драгоценное время ускользало, пока мы тут перебранку затеяли в паре шагов от истины. Не хотелось бы вырубать Джин Хёка на глазах у Джины, но продолжит в том же темпе, просто не оставит мне выбора. «Я постою на шухере во дворе, а ты у внешней стороны», — подняла девушка глаза на детектива в попытке найти компромисс. «Этот тип сам прислал нам координаты. Если бы и не хотел, чтобы его нашли, тогда зачем вообще на такое пошел?» Еще некоторое время мы с лейтенантом продолжали буравить друг друга взглядом. Но затем Джин Хёк наконец-то сдался. Выругался под нос, спустился, пихнув меня плечом напоследок, и скрылся на нижних этажах вместе с Джиной. Что ж, присутствие здесь сестры уже частично себя оправдало. А мне пора было двигаться дальше, чтобы встретиться с Хоуком с глазу на глаз. Именно так, как он захотел, черт бы его побрал. Поднявшись на третий, подошел к двери нужной мне квартиры. Аккуратно взялся за ручку, нажал на нее, и дверь приотворилась с легким скрипом. Хакер даже не запер ее. Все интереснее и интереснее. В темной прихожей сразу у входа меня встретили сваленные в кучу мешки с мусором. Обувная полка, покрытая густым слоем пыли, и висящее над ней треснутое зеркало. Сразу видно, холостяцкая квартира в самом запущенном виде. Постарался не обращать внимания на зловонный запах и прошел вглубь, прикрыв за собой дверь до характерного щелчка. По свету и гудению компьютера можно было определить, что Хоук засел в комнате по правую сторону коридора, и я направился туда, попутно рассматривая его странное жилище. Тараканов, бегающих по обветшалым обоям, заляпанный пол, к которому прилипали подошвы ботинок. Даже без помощи сестры-эмпата мог сделать выводы о затяжной депрессии хакера. От недостатка свободного времени маленькая квартирка не превратится в такой свинарник, а иначе назвать ее просто язык не поворачивался. Легонько толкнув приоткрытую дверь комнаты, вошел и задержался у порога, разглядывая сгорбленную перед столом с пятью мониторами спину. Собственно, мониторы служили единственным источником света во всем помещении. Жалюзи на окнах были плотно закрыты, а одинокая лампочка под потолком исполняла скорее роль посредственной декорации. Левая стена комнаты сплошь оказалась покрыта плакатами какой-то девчачьей кей-поп-группы. Лица всех участниц были заштрихованы жирным черным маркером. Все, кроме одной. «Вот ты и здесь», — отбил мужчина последнюю короткую дробь по клавиатуре и развернулся ко мне на потрескавшемся компьютерном кресле, в которое забрался с ногами. «Серый лис во плоти? Не при таких обстоятельствах я планировал с тобой встретиться. Но что есть, то есть». Крупные капли стекали с его черных волос, падая на белую футболку. Бледный, тощий, растрепанный, Хоук напоминал уличного кота, изрядно потасканного жизнью. Лицо его можно было бы назвать привлекательным, если бы не многочисленные рубцы и рытвины от выдавленных неосторожно прыщей еще по молодости. Впрочем, с этим давно может справиться пластическая хирургия, а у такого человека деньги точно водились. «Да, ты определенно не готовился принимать здесь гостей», — подметил я тонны мусора не только в прихожей, но и здесь, в комнате. Пустые коробки из-под лапши быстрого приготовления, горкой, стоящие на компьютерном столе и частично разбросанные по полу. Переполненная мусорная корзина под столом, которая опустошалась неизвестно когда и явно не в последние дни. «Почему не готовился?» Казалось бы, искренне удивился хакер. «Я помыл голову. Это, знаешь ли, уже дорогого стоит». «Он издевается надо мной, что ли?» «Зачем ты дал нам свои координаты?» Решил я сразу перейти к делу, пока он не выкинул еще какой-нибудь фортель. «Ты стоишь здесь, напротив меня, и еще не понял этого?» Снова по-детски изумился тот. «Но ты ведь знаешь, что сможешь выйти отсюда только в наручниках после всего, что сделал. Зачем же усугублять свое положение намеренно?» задумчиво протянул Хоук. Однако вместо вразумительного ответа он взял со стола какой-то мелкий предмет и бросил его мне под ноги. Предусмотрительно я сделал шаг назад, но предмет оказался не бомбой, не дымовой шашкой, а всего-навсего использованным шприцем. Инъекционным шприцем, причем знакомым мне не понаслышке. «Знаешь, что это?» — поинтересовался у меня мужчина, подавшись вперед. Кресло протяжно заскрипело под его весом, но не накренилось. «Инъекционный шприц. И что в нем находилось до того, как он опустел?» «Сыворотка. С этим вопросом я тоже не испытал затруднений. Из лаборатории по созданию модификантов». Едва я произнес это вслух, и пазл в моей голове постепенно начал складываться. Использованный шприц из-под совершенствующей геном сыворотки в квартире одного из лучших хакеров, известных преступному миру. Можно было догадаться об этом и раньше. В тот момент, когда Хоук сам указал мне на свою связь с доктором Сугахарой и его людьми. «И как давно?» — поднял я на хакера глаза. 5 лет, немигающим взглядом уставился он на шприц. 5 долгих, мучительных лет. Знаешь, лис, говорят, красота требует жертв. Так вот, мозги их требуют не меньше, особенно если ставишь перед собой поистине грандиозные цели. Сначала, мечтательно продолжил хакер, сложив пальцы домиком перед собой, ты ощущаешь необычайный душевный подъем. Тебя прямо-таки распирает от осознания открывшихся возможностей. Вкалывать начинаешь 24/7, напрочь забывая про пищу и сон. И эйфория эта длится на протяжении первых нескольких доз. Бесплатных доз, — подметил он, вскинув указательный палец, — взятых на пробу. Ну а когда халява заканчивается, и взамен на новую порцию требуют уже не деньги, а услугу за услугой, значит... «Доктор Сугахара подсадил тебя на эту дрянь». «Да, мне был известен один из побочных эффектов его сыворотки. Обойтись без нее было сложно. И детишки-модификанты, которых приютил у себя мой давний приятель Хакамада Инхо, не дадут соврать. Помнится, Инхо уверял меня, что если сокращать потребление, то однажды ребята смогут отказаться от сыворотки вовсе». Мне в такой исход не верилось с самого начала, но и спорить со старым знакомым я не стал. Мне приходилось вкалывать как проклятому, чтобы меня продолжали снабжать сывороткой, принимать участие в похищении подопытных, к кража оборудования для лабораторий, в том числе и со складов корпорации Ченгрупп», — скользнул Хоук по моему лицу изучающим взглядом, наблюдая за реакцией. «Все оборудование в лабораториях краденое?» «Все!» — с довольной улыбкой развел хакер руками. «Все до единой пробирки!» «Но потом... потом доктору Сугахаре неожиданно пригляделся ты. Он описал тебя недостаточно подробно, так что я начал поиски вслепую. Долгие поиски, стоившие мне многих бессонных ночей. В конечном итоге пришлось поставить все на зеро». «Ты устроил теракт в Ченмол, чтобы выманить меня». Сделал я шаг вперед, придавливая шприц ботинком. «Запер сотни невинных людей в полыхающем здании, и все ради того, чтобы получить новую дозу сыворотки». «Невинных людей не бывает, Лис», — равнодушно заявил мне Хоук, и тень пролегла на его лице. «Это оксюморон. Каждый из нас приходит в этот мир, думая лишь о себе, и покидает его на тех же условиях. Лицемеры, мрази и эгоисты. Такова наша природа. Сильный подминает под себя слабых, а слабые — тех, кто еще слабее». «Кому же из них ты относишь себя сам?» «За свою жизнь я успел вывалиться в грязи настолько, что потерял смысл в мытье как таковом. Мыльная вода эту грязь не смоет». «Ничто не смоет», — выдохнул он с такой обреченностью в голосе, что мне даже захотелось почитать его мемуары, если бы они вообще были. «И что теперь?» — нарушил я воцарившуюся в комнате тишину. «Они больше не будут производить сыворотку той версии, которая мне нужна». Он старался произнести эту фразу, сохраняя спокойствие, но глаза выдавали настоящие чувства Хоука. Будто бы мужчина уже стоял одной ногой в могиле. И это было по-своему жутко. «Меня списали в утиль, а решение об этом приняли задолго до сегодняшнего дня. Наступит момент, когда мой организм не выдержит и станет бомбой замедленного действия, убивая меня с каждым новым днем. Я хочу уйти на своих условиях, Лис, и заодно уже после смерти подмять под себя того, кто оказался сильнее. Не без твоей помощи, раз уж цель мы сейчас преследуем одну и ту же. Именно поэтому ты сейчас здесь. Первый человек, переступивший порог этой квартиры с тех пор, как я сюда въехал». Он замолчал, но потом заговорил снова, остекленевшим взглядом уставившись в стену напротив. «После одной истории в старшей школе меня постоянно преследуют галлюцинации. Сплю, вижу кошмары, а просыпаюсь с чувством, что в доме нахожусь не один. Нет ничего отвратнее беспомощности перед врагом, который одновременно есть и которого нет. Сыворотка подняла мой интеллект на новый уровень, но склеить то, что уже давно разбито, не смогла. Я даже рад, наверное, что скоро все это закончится. Да, я хочу, чтобы это поскорее закончилось». «Я зашел сюда всего несколько минут назад, но у меня вдруг создалось впечатление, словно мы с Хоуком знаем друг друга уже многие годы. Настолько точно он описывал мое собственное состояние. Настолько близко мне было его мировоззрение. Даже если я доберусь до человека, виновного в этой авиакатастрофе, это не золотая дыру в моей душе. Не спасет мальчишку, застрявшего на острове вместе с ворчливым стариком Хоку. Эксперименты родного отца надо мной это тем более не обратит вспять». «Ты называешь себя Хоуком. Как тебя зовут на самом деле?» «О, Хёншик», — протянул он мне руку. «Алексей Волков», — сделал я несколько шагов вперед и представился, пожав ее. «Приятно познакомиться», — расплылись губы хакера в подрагивающей улыбке. «На этом компьютере», — притянул он меня за руку так, что пришлось нагнуться, «хранится все, что я успел собрать на доктора Сугахару и его покровителя. Немного, но лучше, чем ничего. Буду очень признателен, если закончишь то, что я начал. Созданные мной программы для взлома, шифры, доступы к сторонним сетям. Надеюсь, это с лихвой окупит то, в чем ты меня винишь. И одновременно то, в чем я не виноват. А теперь С чувством выполненного долга отпустил он мою руку. «Не против, если я позаимствую у тебя пистолет? Буквально на минутку. Или чуть дольше. Не знаю, как быстро у меня получится. Никогда, знаешь ли, подобного не пробовал?» Невесело усмехнулся он. «Ты говорил, что не вооружен, а теперь просишь вооружить тебя?» Изогнул я бровь. «Да, глупо было предполагать, что ты согласишься», пожал Хёншик плечами. «Но попытка не пытка». Не уверен, чем руководствовался в тот момент, когда протянул ему пистолет. Противоречия разрывали меня. Этот хакер знатно подгадил мне и не единожды перешел дорогу. Принимал активное участие в наборе несчастных подопытных, поспособствовал тому, чтобы целый торговый центр сгорел дотла. Хотя, если так подумать, я ведь тоже не славился добродетельностью. Не хотелось мне, чтобы он уходил вот так, слишком быстро. Мы еще о стольком могли бы поговорить. Столько всего обсудить, связанного с лабораториями, модификантами, да и вообще. Но для Хоука все должно было закончиться сегодня. Он прав. Если я отправлю его в тюремную камеру, без новой дозы сыворотки он загнется там в муках, и помочь ему не сможет никто. Я вышел за дверь, в коридор, чтобы дать Хёншику возможность собраться с мыслями. Выждал минуту, две. И когда уж было подумал, что хакер снова решил обвести меня вокруг пальца, раздался выстрел. Выстрел, который почему-то пробрал меня до самых костей. Конец четвертой книги. Текст читал Кирилл Федоров.